Олег, прошло уже почти 3 недели, как я пытался найти Киру или выяснить о ней хоть что-то. Эта девушка исчезла, словно ее и не было. После огромного скандала во время неудачного семейного ужина отец отстал от меня, но с условием, что в ближайшее время я познакомлю его со своей невестой и матерью его внука. Так что вариантов у меня не было. Я должен был найти Киру. И впервые мои желания и желания отца совпадали. Информации было мало. Я знал имя, помнил, что фамилия начинается на «Н», что ей 28 и родилась она 2 августа, живет в Москве и работает логопедом в каком-то из 1000 московских садов. Знакомые посоветовали обратиться в нужные структуры, что я и сделал. Но дни шли, а найти Киру так и не могли. Моя фотосъемка в Harper Bazaar была успешной, я познакомился с новыми влиятельными людьми и подписал еще один контракт на весеннюю коллекцию с известным домом мод. Пересматривая итоговые фото перед отправкой заказчику, я вновь вспомнил Киру. За окном шел снег. В этом году его и так уже было достаточно, а он все еще не прекращался. Скоро Новый год. Но впервые мне не хочется проводить его в шумной компании. Мои близкие друзья Игорь и Света в этом году поженились и уже успели заделать себе наследника, которого ожидали со дня на день. Поэтому и праздник планировали отмечать дома и вдвоем. Ехать к родителям не хотелось совсем, тем более, что у них по традиции собирается настоящий светский раут с разодетыми родственниками и непонятными друзьями. Увольте. Может, остаться дома? На столе завибрировал телефон. Да. Олег Викторович, мы, кажется, ее нашли. Мой помощник даже не поздоровался, настолько спешил сообщить новость. Где? «Присылай все данные!» — рявкнул я и почувствовал, что у меня задрожали руки. «Неужели нашли? Выпишу премию этому бестолковому парню, если правда». Через несколько неимоверно долгих секунд в мессенджер посыпались фотографии и сканы документов. Я открыл ссылку на какой-то сайт, как выяснилось, сайт детского сада, и среди перечня педагогов увидел ее фотографию. Сердце пропустило 2 удара. Сомнений не было. Это она. Мое сумасшествие и наваждение. Та, что лишила сна и покоя. Моя Кира. Я купил билеты на первый же поезд до Москвы, отменил все встречи на 2 дня и, побросав необходимые вещи в дорожную сумку, поехал на вокзал. Волнение, тревога и неуверенность давили на меня с неимоверной силой. Как мы встретимся? Что она скажет? Смогу ли я заполучить ее или... Впервые я чувствовал себя таким слабаком, потому что не мог дать ответа ни на один из этих вопросов. Москва еще только начинала просыпаться, когда мой поезд приехал на Ленинградский вокзал. Рассчитав дорогу, я поехал прямо к Кире на работу. Удивительно, но я без проблем попал на территорию сада, как выяснилось, благодаря тому, что сегодня проходили новогодние утренники, и родители шли на них толпами. У охранника я спросил, как я могу найти Киру. Он строго посмотрел на меня и задал привычный мне в последнее время вопрос. «А вы ей кто?» «Почти муж», — с улыбкой ответил я, не обращая внимания на сомнения в его глазах. «Почти муж?» «Должен знать, где свою почти жену найти», — недовольно пробурчал пожилой охранник, но все равно ответил. «В актовый зал идите, в ее группе как раз праздник начинается». Слившись с толпой, я дошел до зала, где все места были уже заняты, а радостные и веселые родители переговаривались в ожидании начала. Стоило мне появиться на пороге, как несколько десятков глаз тут же обратились в мою сторону, а голоса стихли. Женщины начали о чем-то шептаться, а мужчины смотрели на меня со странной смесью ненависти и ревности. Пожилая женщина громко спросила: «Вы чей папа?» «Я?» От удивления даже опешил сначала. «Ничей». «А зачем вы тогда здесь?» Не унималась она. «Я к своей жене пришел». «Врать так врать по полной», — решил я. В помещении повисла тишина. «Молодой человек, какой жене?» «Кире Игоревне», — сказал я и улыбнулся. «Вот пусть теперь попробует сбежать. Столько свидетелей тут». В зале погас свет. Началось представление, но практически все родители продолжали смотреть на меня. Зато я смотрел на сцену, где в окружении кучи детей появилась та, ради которой я впервые в жизни столько раз соврал. Она была прекрасна, с убранными наверх волосами и в длинном пышном платье. А еще она, как выяснилось, очень хорошо пела. Честно говоря, я не понял, о чем была сказка. Я смотрел на Киру, на ее улыбку и светящиеся счастьем глаза, на то, как она взаимодействует с детьми, как они рады ей, насколько она артистична и гармонична здесь, в этом небольшом зале, слушал ее голос и тонул все сильнее. Наконец, представление закончилось, в зале зажегся свет, и все артисты вышли на сцену для поклона. Кира кланялась и махала рукой зрителям, пока не встретилась взглядом со мной. Ее глаза распахнулись и стали еще больше. Она так удивилась, что даже пошатнулась. Неужели так и не рада видеть меня? В груди зашевелилось волнение. Едва заметно она кивнула и знаками показала, что скоро освободится. Я едва дождался, пока она поговорит с родителями и подойдет уже ко мне. Поджилки дрожали, как у нашкодившего школьника. В ожидании я стоял посреди коридора и явно по какой-то причине смущал сотрудников и обслуживающий персонал. «Поговорим в другом месте». Я почувствовал такой знакомый запах карамелек, и за мою руку уцепилась маленькая теплая ладошка, увлекая меня к выходу. Я улыбнулся. Но, наконец-то, она была рядом. Кира хотела поскорее уйти из сада, чтобы как можно меньше ее коллег заметили нас вместе. Но я не мог прекратить улыбаться и здороваться с глазеющими на меня девушками разных возрастов. Если она также будет сжимать мою руку, то я согласен пешком Москву обойти. Мы перешли улицу и остановились напротив небольшого кафе. Кира выпустила мою руку и повернулась ко мне. «Как ты здесь оказался? Зачем приехал?» Она смотрела прямо на меня большими, полными слез глазами. Я просто молчал, потому что не ожидал такой реакции. «Ну скажи же, хоть что-нибудь!» Она опустила взгляд, и по щекам побежали слезинки. Я шагнул к ней и прижал к себе. Сердце колотилось со скоростью 120 ударов в минуту. Я пытался сообразить, как поступить, но ничего не мог придумать. Она плакала у меня на груди прямо посреди улицы, на морозе, трогательно всхлипывая и вытирая слезы рукавом такой знакомой бесформенной куртки. «Я точно рехнулся, господа, потому что вместо брезгливости испытывал сильнейшую нежность и неимоверное желание помочь и защитить, и только крепче прижимал ее к себе». Немного успокоившись, она тихо сказала: «Пойдем в кафе. Ты, наверное, не завтракал». Больше 10 лет никто не заботился о том, завтракал я или нет. Оказывается, это чертовски приятно. Мы сели за крайний столик у окна и заказали завтрак и кофе. Кира сняла куртку и оказалась в черном шерстяном платье с высоким воротником, которое ей очень шло. Она смотрела на меня бездонными карими глазами и ждала ответа на вопросы. «Я приехал, чтобы забрать тебя с собой», — сказал самое главное, только по ее распахнувшимся глазам поняв, что стартанул слишком лихо. «Что?» — ее голос звучал едва слышно. «Что ты сказал?» «Я хочу, чтобы ты была со мной». «Черт! Что за косноязычие на меня сегодня напало?» «В каком смысле?» Кирин взгляд проникал в самую душу. Я шумно выдохнул. «Ты нравишься мне. Сильно». Она закрыла лицо руками и замотала головой. «Кира, пожалуйста!» Я дотронулся до ее запястья. «Не надо, Олег!» Она не плакала, но в ее глазах была боль. «Ты же лучше меня понимаешь, что мы не можем!» Ее голос все-таки дрогнул, и я, эгоист, почувствовал радость. «Значит, я ей не безразличен!» «Почему?» Она прикусила губу и долго смотрела в окно. «Ты видел мою работу? Знаешь, сколько я зарабатываю в месяц?» Она смело посмотрела на меня. «Ты столько тратишь на одну туалетную воду или галстук. Моя жизнь скучна и однообразна. Я не хожу по выставкам, не летаю в Милан на выходные. К концу месяца мне приходится экономить на еде, чтобы дотянуть до зарплаты». «И что?» Я смотрел на нее и не мог понять, что случилось с этой девочкой и что она... явно испытывая ко мне какие-то чувства, продолжает отказываться от меня и кучи новых возможностей. Она вообще из этого мира? Кира опешила от такого моего ответа, но быстро собралась. Что ты мне предлагаешь? Ты увольняешься, собираешь свои вещи и вместе со мной уезжаешь в Питер. Она звонко засмеялась. «Если честно, я говорил на полном серьезе, но эта девчонка...» Я многозначительно сощурился, намекая, что шутить не намерен. Она тут же перестала смеяться и снова прикусила губу. «Если так и дальше дело пойдет, я поцелую ее прямо тут». «Да почему же ты решил, что я соглашусь?» Ее глаза смеялись. «Потому что никто никогда не отказывал мне». Она вдруг стала очень серьезной. «Но я другая, Олег. Меня раскаленной спицей пронзила боль. Она не согласится. И виноват в этом только я, заносчивый придурок, решивший, что одинокая девушка только и ждет, когда я приеду, и, наобещав ей золотые горы, увезу в закат. С чего я решил? Что она оставит свою привычную жизнь и город, в котором родилась и выросла, ради парня, с которым провела одну ночь?» Я выдохнул и закрыл глаза. Кира молчала. Я почувствовал, что проиграл по всем фронтам. «Прости меня. Говорить было чертовски тяжело, а сказать хотелось многое. Я понимаю, чего ты боишься. Я тоже боюсь этого. Боюсь, что, оказавшись вместе, мы будем постоянно ссориться, что так и не сможем привыкнуть друг к другу, что мой образ жизни сведет тебя с ума, а твоя правильность наскучит мне. Но ведь от этого никто не застрахован, ни в твоем мире, ни в моем. Я прошу тебя быть со мной не потому, что хочу купить тебя, а потому что все эти 3 недели места себе не находил, думая, что больше никогда тебя не увижу. Черт! Я впервые бросил все и приехал в другой город, потому что скучал, как дурак. Я посмотрел на Киру, она плакала. Хватит, Олег! Почему? Почему? Да почему же? От моего крика в кафе наступила полная тишина. «Потому что если ты продолжишь, я не смогу уйти». Сердце замерло, пропуская удары. Я тяжело дышал и не мог поверить в то, что услышал. «Что мне сделать? чтобы ты никогда не смогла уйти. Ты уже сделал. Она отвернулась, вытерла слезы и посмотрела в окно. Я жду от тебя ребенка.